Глава первая. 5 лет назад. Вика. «Вы после учебы возвращаетесь?» Улыбчивый таксист посмотрел на меня через зеркало заднего вида. «Нет, я к жениху. Решила сделать сюрприз. Привезти вкусняшек». С широкой улыбкой я продемонстрировала мужчине пакет с пластиковыми контейнерами, в которых везла любимые блюда Миши. «О, это дело хорошее!» «Очень даже!» Проведя в дороге почти полчаса, мы успели обсудить с водителем все актуальные новости. Оказалось, что не только о политике можно говорить, но и о рецептах, новинках в сфере кино и танцевальных треках. «Я буду тут неподалеку, если решите ехать обратно. Вот мой номер». Николай, так представился мне очаровательный мужчина средних лет, водитель такси, протянул мне клочок бумажки, на котором коряво был нацарапан номер телефона. «Как только соберешься, звони. Отвезу за ту же сумму, а то будешь из города вызывать. Возьмет дороже. У меня дочка с университета приезжает, когда всегда переплачивает». «Спасибо большое». Я с благодарностью посмотрела на мужчину. «Обязательно позвоню. Я ненадолго. Он доктор. У него работы много. Так что туда и обратно. Буду признательна, если отвезете обратно». На то мы и попрощались. Я и правда не собиралась проводить много времени в больнице. Мишка так много работал в последние недели, что я ужасно соскучилась. Правда, от такого огромного количества дополнительных смен он невероятно сильно уставал. Я подумала, что привезти ему домашней еды да одежду на сменку, которую он утром совсем забыл при входе, будет прекрасной идеей. Районная больница представляла собой яркий пример пережитков прошлого. Полное отсутствие ремонта, старая плитка на ступеньках, обшарпанные стены, да даже урны и те выглядели так, будто прошли войну. Правда, я не понаслышке знала, как тяжело выбить финансирование, да и вообще хоть как-то отремонтировать подобные здания. Моя мама, царство ей небесное, проработала всю жизнь в детском саду. Там здания ремонтировали еще реже, что не могло не расстраивать тех, кто всем сердцем болел за деток и хотел для них лучшего. Больница, я полагаю, тоже имела ряд своих врачей, которые работают уже много лет и всей душой ратуют за свое место. Миша часто рассказывал о том, какие талантливые тут люди работают, хоть уже и в возрасте, но до сих пор в здравом уме и дадут фору любому молодому врачу. «Здравствуйте. А Михаил Логинов в каком кабинете принимает?» Грузная барышня за стойкой регистрации посмотрела на меня из-под лобья, потом на часы, скривив губы, снова на меня. 12-й кабинет. Прямо по коридору и налево. Бахилы не забывайте, милочка, а то мой потом тут за вами полы». «Да, очень интересно, однако. Только у нас можно было зайти в рандомное место и столкнуться с таким недовольством». Пожав плечами, я поблагодарила неулыбчивую барышню и поспешила натянуть бахилы. Время года было промозглое, на дорогах то таяло, то подмерзало, поэтому грязь тянулась неимоверная. Пройдя вперед в указанном направлении, практически сразу наткнулась на искомую дверь и взялась за ручку. Дала себе пару мгновений, чтобы отдышаться. «Так, Вика, дыши. Ты просто делаешь сюрприз любимому. Он точно обрадуется. Ведь каким он был сегодня нежным утром, ненасытным, тоже очень скучает». Дверь поддалась легко, гостеприимно распахиваясь передо мной и открывая нелицеприятную картину. Откинувшись на спинку, в рабочем кресле сидел мой жених, а позади него стояла блондинка, которую даже сразу не признала. Сердце закололо от увиденного, а пакет с пластиковыми контейнерами глухо упал на пол, привлекая к себе внимание. Парочка, которая до этого момента сладко целовалась, резко подскочила на месте, и на меня уставились две пары знакомых мне глаз. Правда, в глазах жениха мгновенно загорелась паника. А вот глаза его медсестры по совместительству, его бывшей однокурсницы, с которой мы вполне неплохо даже общались, наполнились раздражением и злостью. «Вик, я все тебе объясню!» Подскакивая на ноги, Миша начал приближаться ко мне. «Да, расскажи ей, как мы с тобой счастливы, Миша!» пропищала Лена, ехидно улыбаясь и хватая мужчину за рукав. Меня будто окатили ледяной водой. Я внезапно осознала, что я только что увидела. «Ты? И она?» «Миш, как ты мог? У нас же свадьба на носу!» Слезы сами полились из глаз, а внутри росло горькое чувство утраты и предательства. И так противно мне стало от того, что я, как дура, доверяла тому, что так бессовестно поиграл с моими чувствами. «Вика, давай без истерик», — поднял примирительно руки перед собой мой жених. «Вокруг руководства море. Давай выйдем и поговорим, ладно?» Вытирая с щек влагу, проговорила я. «Ничего больше не будет». От пустоты внутри хотелось взвыть. Развернувшись на пятках, я двинулась на выход, опустив глаза. Голова кружилась, а мозг отказывался нормально соображать. В мыслях билось только одно — бежать. Быстрее, как можно дальше. «Вика, постой!» Тяжелые шаги за спиной заставили ускориться. «Нет, не хочу, не могу. Уйди, оставь меня!» Сердце в груди ныло от боли, а я израненным зверем бегала прочь от мужчины, с которым жизнь хотела связать, от которого была беременна. Невысказанный сюрприз так и остался моим секретом, который я заберу с собой, уходя навсегда. Не отдам, не позволю, только мой ребенок. «Логинов, куда ты летишь? Постой минутку, есть вопрос». Благо некто, вышедший из угла, был, видимо, очень важным, раз мой жених остановился, дав мне время сбежать. Выскочив на улицу неподалеку, я увидела знакомую мне машину, на которой приехала сюда. Влетев пулей внутрь, я наскоро попросила поторопиться и отвезти меня в город. «Девочка, что за спешка? Что случилось? Ты что, плакала? Все в порядке?» Недоуменный взгляд с нотками беспокойства заставил еще раз горько всхлипнуть. «Да, нормально. Пожалуйста, увезите меня. Прошу вас, я не хочу тут больше оставаться». После тяжелого взгляда мужчина все же завел мотор и двинулся в сторону дороги. Выехав на светофор, оттуда в сторону трассы, я уткнулась лбом в стекло и беззвучно зарыдала, оплакивая свою любовь и не понимая, как мне дальше жить и что делать, ведь я точно не была готова к тому, что мой любимый жених мне изменит.